Глава тысячная. Синяя обезьяна. «Маленький хан, это существо со священной кровью?» – спросил старик Хуан. Хан Сень кивнул и ответил. «Да, это так». Хан Сень достал лук и призвал стрелу саблезубой пчелы. Затем он прицелился в самое слабое место черной змеи. «Старик Хуан, приготовьтесь к сражению!» – Хан Сень приказал занять позиции. Юноша выпустил стрелу, которая глубоко вонзилась в раненую часть тела существа. Черная змея зашипела от боли и устремилась к Хан Сеню. Из своей пасти она начала выпускать черный дым. Это выглядело устрашающе. «Змея может выпускать смесь огня и ядовитого дыма. Бегите!» Хан Сень быстро призвал змею кровавого дракона и приказал остальным отступить. Два монстра набросились друг на друга. Несмотря на то, что гигантская черная змея была сильно ранена, она все равно оказалась сильнее своего нового врага. Не теряя ни секунды, существо обернулось вокруг змеи кровавого дракона и, поймав ее в ловушку, начала душить. Ее хватка была очень мощной, и спустя две секунды казалось, что она полностью раздавит тело питомца Хан Сеня. Змея кровавого дракона громко завизжала от боли. Гигантское существо, продолжая удерживать свою жертву, приблизило к ней свою голову и, открыв пасть, начала выпускать ядовитый дым. После этого змея кровавого дракона обмякла и рухнула, как будто была пьяной. Изначально она пыталась сбежать, но теперь у питомицы не было силы даже пошевелиться. Хан Сень мгновенно отозвал свою питомицу, чтобы она окончательно не умерла. Юноша выпустил еще раз стрелу саблезубой пчелы, которая снова вонзилась в тело существа. Черная змея взбесилась из-за таких атак. Развернувшись к парню, она, подобно гейзеру, выпустила на него шквал огня. Все вокруг него превратилось в пепел. Сожженные ветки начали падать на землю, поднимая дымчато-красный и оранжевый дым. Часть растений, которые устояли от огня змеи, начали разлагаться из-за воздействия ядовитого газа. Хан Сень начал быстро отступать. Он мчался мимо деревьев, кустарников и использовал все, что ему попадалось на пути, чтобы хоть немного укрыться от ярости существа. К счастью, его броня от души существа со священной кровью смогла защитить от огня и ядовитого дыма. Чтобы выжить, ему нужно было делать только одно – не вдыхать ядовитый воздух. Используя кустарники, юноше удавалось избегать прямых атак змеи. В то же время он постоянно выпускал в нее стрелы, и каждый раз на теле существа появлялась новая рана. Если бы Хан Сень не стал настолько сильным, каким он был сейчас, то он не смог бы противостоять такому врагу, столкнувшись с ним лицом к лицу. Однако существо со священной кровью действительно было ужасным. Несмотря на то, что Хан Сень выпускал много стрел и змея громко визжала от боли, это все равно не останавливало ее. И хотя юноша продолжал уклоняться от ее атак, он был рад, что существо сильно ранено, иначе, скорее всего, парень не смог бы с ним справиться. Черная змея оказалась очень сильной. На протяжении долгого времени она продолжала атаковать и преследовать юношу, но в конце концов потеря крови повлияла на существо. Змея начала дрожать, и теперь ее атаки были не такими точными, как раньше. Когда Хан Сень заметил это, то стал атаковать более активно. Он выпускал стрелу одну за другой и каждый раз наносил повреждения. Через час после начала черная змея потеряла равновесие и упала на землю. Она просто лежала, а в ее теле было множество ран от стрел. Информация. Убито существо со священной кровью черный питон. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 священных очков гена. После завершения сражения Хан Сень ощутил облегчение. Ему было очень жарко, и парень радовался тому, что существо изначально было сильно ранено. Если бы оно было полностью здоровым, то юноша не рискнул бы с ним сражаться. Затем Хан Сень нашел старика Хуана и остальных людей и привел к трупу. Как только они собирались забрать тело существа, из леса что-то выскочило. Оно быстро схватило черного питона и убежало обратно в лес. Все замерли. Только что перед ними промелькнула двухметровая обезьяна с нежно-синей шерстью. Даже несмотря на размер обезьяны, было удивительно, что она смогла так легко подхватить труп гигантского существа. Все были поражены, что с такой ношей существо довольно быстро бежит сквозь кустарники. «Сволочь! Как ты посмела украсть существо, которое я убил? Это принадлежит мне!» Хан Сень был разгневан и начал стрелять в убегающую синюю обезьяну. Однако существо не обращало внимания и продолжало убегать. Обезьяна положила труп себе на спину, чтобы все стрелы попадали в мертвую змею. В один момент обезьяна обернулась и посмеялась над Хан Сенем, а потом продолжила бежать. «Чертова обезьяна!» Хан Сень был в ярости. Он должен был что-то предпринять, но сначала приказал старику Хуану и остальным вернуться в убежище. Синяя обезьяна продолжала убегать через заросший лес, и Хан Сень собирался побежать за ней. К сожалению, она тоже была существом со священной кровью. Юноша не хотел, чтобы пострадал старик Хуан и остальные люди, поэтому приказал им уйти. Кроме того, он обратил внимание на когти обезьяны. Скорее всего, это именно она ранила черного питона. Как только юноша начал преследовать существо, синяя обезьяна ускорилась. Она бежала намного быстрее Хан Сеня. Он был удивлен. Похоже, что существо что-то активировало, чтобы бежать быстрее. Она просто стала быстрее или она изменила время? Хан Сень действительно был удивлен. Синяя обезьяна начала сиять синим светом. Она убегала все дальше и дальше. Когда существо выбегало на более просторную поляну, то оборачивалось и насмехалось над юношей. Хан Сень не мог ее догнать. Обезьяна удалялась, и вскоре парень потерял ее из виду. К сожалению, Хан Сень был вынужден отказаться от этого преследования. Никто не мог обвинить Хан Сеня. Он не был виноват в том, что существо оказалось намного быстрее его. Юноша вернулся в убежище. Хан Сень не очень беспокоился о случившемся и вскоре вовсе про это забыл. Нужно было смириться с неудачей, особенно когда дело касалось охоты на существ. Спустя несколько дней стали появляться новости о том, что синее существо часто ворует трупы, иногда даже ранит людей. Хан Сень нахмурился. Он знал примерную силу обезьяны и понимал, что если бы она захотела, то легко могла бы убить людей, которые охотились. Поэтому ему стало казаться, что обезьяна вернулась и пытается их спровоцировать. «На протяжении нескольких дней не покидайте убежище. Я сам все проверю». Хан Сень отдал приказ людям. Затем вернулся в зал духа, взял Бауэр и вышел из убежища. В прошлый раз юноша не смог преследовать обезьяну, поэтому он взял Бауэр, решив, что она может помочь. Хан Сень был уверен, что если появится обезьяна и чем-то расстроит девочку, то она воспользуется своей тыквой и быстро разберется с существом. Глава 1001. Сражение с королем обезьян. Хан Сень покинул убежище вместе с Бауэр. Для начала он убил нескольких примитивных существ, чтобы посмотреть, не появится ли обезьяна. Вскоре существо действительно обратило внимание на один труп. Оно незаметно подкралось к юноше и тихо наблюдало за ним. Возможно, обезьяна поняла, что Хан Сень был более опытным и намного сильнее всех остальных охотников, у которых она воровала убитых существ. В этот раз она не стала сразу появляться, чтобы забрать труп. Обезьяна незаметно следила за ним. Несмотря на то, что Хан Сень знал о том, что обезьяна находится рядом, он делал вид, что ничего не замечает. Если бы он показал, что увидел существо, то оно, скорее всего, начало бы убегать. Но если она не будет нести с собой труп существа, то юноша точно не сможет ее догнать. Хан Сень отвернулся от обезьяны и, держа на руках Бауэр, начал искать существо, которое можно было бы убить. Как только он начал двигаться, обезьяна незаметно пошла за ним. Вскоре парень увидел черного скорпиона. Когда Хан Сень определил, что это было примитивное существо, он выпустил в него стрелу. Неожиданный выстрел пробил панцирь скорпиона, и тот сразу умер. Как только это произошло, из кустов промелькнула синяя тень. Обезьяна быстро подхватила труп скорпиона, посмеялась над Хан Сенем и бросилась в заросли. Обезьяна сама могла легко убить скорпиона, но теперь было понятно, что она просто злит юношу. Хан Сень быстро активировал 3 взломанных генных блока сутры Дун Сюань и притупил 7-е чувство обезьяны. «Куда ты теперь побежишь, маленький чертенок?» Хан Сень достал лук и выстрелил. Синяя обезьяна, которая лишилась 7-го чувства, была шокирована. Она начала паниковать и казалось, что просто ослепла. В этот момент стрела саблезубой пчелы вонзилась в волосатое тело. Острая стрела попала в мягкий живот существа, но когда она коснулась плоти, то начала быстро вращаться. К удивлению, стрела смогла только запутать шерсть обезьяны, но не смогла пробить ее кожу. Синяя обезьяна испуганно вскрикнула, но действия Хан Сеня не удержали ее от побега. Юноша подумал о том, что, скорее всего, существо хорошо знало эту местность, поэтому даже без 7-го чувства смогло выбрать нужное направление и продолжило быстро убегать. Хан Сень помчался за ней. На ходу он прицелился в задницу существа и выстрелил. Благодаря ауре от сутры Дун Сюань выстрел был замаскирован, и обезьяна не смогла заметить приближающуюся стрелу. Как и планировал Хан Сень, стрела вонзилась в мясистую заднюю часть существа. Из раны потекла кровь. Обезьяна дотронулась пальцем до раны. Это выглядело довольно забавно. Увидев это, Бауэр захлопала в ладоши и начала смеяться. Хан Сень собирался еще раз выстрелить, однако тело обезьяны окуталось синим светом, и она значительно ускорилась. Юноша попытался догнать существо, но Бауэр так ничего и не делала. Она не достала свою тыкву, чтобы уничтожить обезьяну. Не стоит говорить, что Хан Сень был разочарован. Прицелившись, он выстрелил, однако даже его стрелы не смогли попасть в существо, которое убегало на такой скорости. В итоге чертова обезьяна исчезла из поля зрения. Все еще слишком быстро. Хотя Хан Сень снова потерял обезьяну, но еще не все было потеряно. В этот раз у существа текла кровь. Благодаря своим способностям он мог ощущать этот запах и отследить, куда направилась обезьяна. Синяя обезьяна долго бежала по лесу, но Хан Сень был настроен решительно и продолжал ее преследовать. В итоге след существа привел его в глубину леса. Так как юноша мог маскировать свой запах и движение, ему удавалось избегать других существ, и они его не замечали. Однако спустя 50 миль запах стал рассеиваться. У Хан Сеня появилось предположение, что рана начала затягиваться, но существо, похоже, любило мстить. Хан Сень смог ранить ее, да еще и в таком месте. Учитывая все это, юноша был уверен, что обезьяна вернется, чтобы отомстить. «Папа, обезьяна!» Бауэр неожиданно указала вперед. Хан Сень взглянул в том направлении, в котором указывала девочка, и увидел множество обезьян. Обезьяны быстро начали их окружать, и парень не совсем понимал, откуда они появились. Появилась синяя обезьяна, которая воровала трупы. После ее появления остальные начали также насмехаться и продолжали окружать людей. Наблюдая за ними, Хан Сень насчитал около 1000 существ. Кроме синей обезьяны, которая была существом со священной кровью и, похоже, являлась королем, остальные были либо примитивными существами, либо существами-мутантами. Все обезьяны одновременно закричали и устремились к Хан Сеню. Он оставался спокойным, однако все равно вздрогнул, когда они начали приближаться. Видя это, Бауэр начала хлопать в ладоши, будто перед ней разворачивалось интересное представление. Хан Сень снова воспользовался аурой от сутры Дун Сюань и притупил 7-е чувство всех существ. Казалось, что они превратились в безголовых куриц. Обезьяны потеряли ориентацию, и среди них начал твориться хаос. В этот момент юноша достал лук и прицелился в ухо синей обезьяны. Стрела четко попала в нужное место, однако обезьяна быстро схватила ее и разломала. Хан Сень очень разочаровался из-за того, что потерял такую стрелу. Не раздумывая, он достал меч Тайя и бросился к существу. Король обезьян не мог видеть и слышать, но казалось, что он о чем-то догадывается. Обернувшись, синяя обезьяна снова начала убегать. Поведение существа начало раздражать Хан Сеня. Оно было очень трусливым, хотя существо само и совершало очень подлые поступки. Юноша хотел сразиться лицом к лицу, но не мог этого сделать. Хан Сень еще сильнее разозлился, так как понимал, что не сможет догнать существо, если оно все время будет убегать. Похоже, что эта территория была местом обитания обезьян, а это значит, что их король тоже должен был жить где-то поблизости. «Я так не думаю», — сказал Хан Сень с Бауэр на спине, которая выглядела взволнованной. Глава 1002. Водопад на Божественной горе. Хан Сень продолжал преследовать короля обезьян, но ему никак не удавалось догнать существо. Юноша был уверен, что вор обманывает его и вскоре вовсе скроется. После исчезновения короля оставшиеся обезьяны все равно пытались догнать и напасть на Хан Сеня. Он снова затмил их седьмое чувство и скрылся от них. Когда существа пришли в себя, то начали искать парня, но не смогли найти. Они не были зациклены на человеке, поэтому вскоре пошли в своем направлении. «Я собираюсь тебя отыскать». Хан Сень решил, что все обезьяны отправятся к себе домой, где будет находиться главная синяя обезьяна. Пройдя около 10 миль, парень увидел большую гору, на которой находилось множество обезьян. Хан Сень с восхищением смотрел на гору и был поражен ее видом. Горная вершина скрывалась за облаками, и там находился огромный водопад. Это было очень красиво. «Если бы меня спросили мнение, то я бы сказал, что король обезьян обитает на этой горе», — сказал сам себе Хан Сень, а затем подумал. «Теперь я знаю, где ты обитаешь. Если ты еще раз покажешь свою морду и будешь доставать моих людей, то я вернусь. Я убью всех твоих детей и внуков, тогда посмотрим, кто из нас будет смеяться». Хан Сень приблизился к горе и только теперь осознал, насколько она была огромной. Парень даже не смог увидеть ее вершину. Серебряный водопад начинался где-то среди облаков, и он напоминал серебряного дракона, спускающегося с горы. «Странно. Интересно, откуда берется вода?» Хан Сень начал оглядываться и увидел, что среди тернового леса эта гора была единственной, здесь не было горной цепи. Юноше казалось странным, что здесь находится одна гора с таким захватывающим водопадом. «Может, вода берется с неба?» – подумал парень, но быстро отбросил такое предположение, так как оно было смешным. Хан Сень снова обратил внимание на обезьян, которые поднимались по горе. К его удивлению, все существа направлялись к водопаду, но когда они к нему приближались, то исчезали. Парню стало очень интересно, и он хотел понять, почему, подходя к водопаду, существа исчезают. Понаблюдав около минуты, Хан Сень решил поближе взглянуть на водопад. Он начал подниматься по горе вместе с другими обезьянами, но они его не замечали. Обезьяны не смогли бы победить его. Хан Сень был уверен, что даже если бы ему пришлось сразиться с королем обезьян, то все равно он смог бы его победить. Поэтому юноша не опасался нападения и шел рядом с другими существами. Парню очень хотелось взглянуть на то, что с ними происходит возле водопада. Добравшись до него, Хан Сень увидел, что позади потока воды находится пещера. Он заглянул, но ничего не смог разглядеть. Не было видно даже следов обезьян. Бауэр тоже стало интересно, и она спросила: «Папа, а где обезьянки?» «Я уверен, что скоро мы их увидим». Хан Сень осторожно вошел в пещеру. Он начал опасаться того, что может оказаться в ловушке. Но ничего не происходило. Юноша прошел по пещере около 3 километров, но так не увидел ни одной обезьяны. В пещере было темно, Хан Сень даже не мог разглядеть лица Бауэр. Он активировал ауру от сутры Дун Сюань, но все равно не смог обнаружить существ. Вокруг была только темнота. Хан Сень, держась рукой за стенку, подумал, что могут делать обезьяны в таком месте? Может, здесь есть какие-то сокровища? Подумав о сокровищах, Хан Сень разволновался. Все пути вели только в одном направлении. Туннели были узкими и длинными, не было разветвлений и запутанных проходов, поэтому юноше не стоило беспокоиться о том, что он может заблудиться. Парень прошел еще 10 миль, и ему стало интересно, скоро ли он доберется до конца. Хан Сень думал о том, что гора была слишком большой. Неожиданно он увидел впереди свет и очень обрадовался. Покрепче схватив Бауэр, юноша побежал вперед. Это был выход. Когда Хан Сень добрался до него, то увидел перед собой долину. В этой долине находилось бесчисленное множество обезьян, которые игрались среди великолепных деревьев. Интересно, это гены растения? Быстро просканировав их, юноша обнаружил у каждого жизненную силу. Это действительно были гены растения. Многие деревья уже созрели, на их ветвях висели спелые плоды. Обезьяны ели эти сочные плоды, не обращая внимания на парня. «Поразительно! Здесь столько деревьев, и у всех высокий уровень жизненной силы. Похоже, сегодня я выиграл джекпот!» Хан Сеню очень хотелось побежать вперед и начать их есть. Даже Бауэр вытянула руки, давая понять, что она тоже хочет поесть. «Не спеши, мы пока не знаем, можно ли нам их есть!» Хан Сень покрепче обнял Бауэр и стал наблюдать за реакцией обезьян после того, как они съедали плоды. По его мнению, гены растения выглядели странно, поэтому молодой человек колебался и не стал сразу есть плоды, которые украшали их ветки. На гены растениях были только плоды, на них не было ни цветов и ничего подобного, поэтому они и показались юноше странными. Хан Сень насчитал как минимум 100 гены растений. Ни на одном из них не было плодов оружия, душ существ или просто существ, были только плоды. Обезьяны не выбирали себе плоды, существа срывали те, что были ближе к ним, и ели. Бауэр больше не хотела ждать. Она вырвалась из рук Хан Сеня, подползла к ближайшему дереву и забралась на него. Затем она сорвала плод и быстро съела. Глава 1003. Мистическая долина. Бауэр сидела на ветке с плодом в руках. Когда девочка откусила от него кусочек, из плода потек сок и стал ощущаться приятный аромат. Девочка съела весь плод за несколько укусов. Затем она облизнула губы и потянулась за следующим. Она забралась выше на дерево и сорвала столько, сколько смогла. Девочка выглядела очень довольной и все время повторяла: «Папа, иди сюда и поешь плоды». Хан Сень подумал с грустью: «Если бы я мог быть таким же беззаботным, к сожалению, мне сначала нужно разобраться с обезьянами». В данный момент у Хан Сеня не было желания есть. Он видел, что тысячи обезьян смотрели на Бауэр, которая ела их плоды. Вскоре появился король обезьян, и когда он увидел девочку, то закричал на нее. Услышав это, остальные обезьяны разволновались и начали прыгать. Тело короля обезьян было окутано ярким синим светом, и он прыгнул к Бауэр. Хан Сень быстро снял девочку с дерева и активировал ауру от сутры Дун Сюань. Но в этот раз на существо, похоже, не подействовала блокировка седьмого чувства. Обезьяна не была потерянной и устремилась прямо к Хан Сеню с девочкой. Юноша тут же активировал силу нефритового солнца и Иньян Бласт, чтобы увеличить скорость и уклониться от атаки. Король обезьян был очень сильным, поэтому парень не был уверен, что сможет победить его, если не активирует супертело короля духа. Хан Сень уже знал, что он намного медленнее существа, но юноше повезло, что он находился среди гена растений. Все деревья были высокого уровня, поэтому король обезьян не хотел их уничтожить своими разъяренными атаками. Поняв это, юноша мог использовать деревья для защиты. Бауэр проглотила последний кусочек плода, который она собрала, и выглядела довольной. Она спокойно находилась в руках Хан Сеня и, похоже, вовсе не обращала внимания на большое количество разгневанных обезьян. Уклоняясь и постоянно перемещаясь, юноша пытался избавиться от короля обезьян. Они долго бегали по долине, но затем Хан Сень споткнулся о винный кувшин, сделанный из нефрита. Большая часть кувшина находилась на земле, На поверхности торчало только горлышко и крышка. Хан Сень был очень удивлен такой находкой. Он смог определить, что этот кувшин был 10 метров в высоту. Парень никак не мог понять, какое существо может использовать его и наливать туда вино. Интересно, здесь обитают люди или духи? Юноша больше склонялся к тому, что это принадлежит духу. Он не думал, что люди стали бы использовать 10-метровый кувшин для вина. Но у него не было времени, чтобы подольше об этом подумать, так как к Хан Сеню приближался король обезьян. В последний момент юноша избежал атаки, но после этого парень заметил в земле большую чашу. Хан Сень снова был поражен. Он обнаружил очень любопытные предметы, и они почему-то наполовину были закопаны в землю. На этой территории также находился котел высотой в 40 метров. Он был ржавым, но недалеко находилось несколько колоколов. Все это казалось странным. На этой территории все было больше, чем должно было быть. Самая маленькая чаша была высотой в несколько метров. Хан Сеню стало интересно, сколько времени они здесь находились. Но похоже, что они появились здесь очень давно, так как все предметы были покрыты пылью. Они были изготовлены либо из нефрита, либо из меди. Предметы из нефрита могли храниться очень долго, но такое нельзя было сказать о тех, что были сделаны из меди. Они начинали быстро ржаветь и теряли свой вид. Хан Сень пробежал по долине от начала до конца, но он не смог обнаружить присутствие ни духа, ни человека. Зато парень только теперь осознал, что загнал себя в угол. Это был тупик, и из него не было выхода. Король обезьян продолжал преследовать и приближался. Он бежал к Хан Сеню с невероятной скоростью, а тело существа по-прежнему сверкало синим светом. Юноша подпрыгнул, собираясь перепрыгнуть огромное существо. Но король обезьян также подпрыгнул и попытался атаковать Хан Сеня. К счастью, парень хорошо владел своим телом даже в воздухе, поэтому смог уклониться от приближающегося кулака существа. Сделав это, он сказал: «Ха-ха, короткий кун, я могу летать, но могу поспорить, что ты не умеешь этого делать». Однако, похоже, король обезьян не рассердился. Этот чертов макак выглядел счастливым, и на его морде даже появилась улыбка. Казалось, существо начало смеяться над Хан Сенем. Парень сразу почувствовал, что что-то было не так. Но даже использовав ауру от сутры Дун Сюань, он не смог понять, из-за чего у него появилось чувство тревоги. Хан Сень почти покинул долину, но в этот момент он ударился в стену. Неожиданно остановившись, юноша вместе с Бао Эр отступил. Хан Сень снова подпрыгнул в воздух и увернулся от атаки существа, которое уже приблизилось к ним. Юноша не был ранен, но он никак не мог понять, что именно остановило его. Парень поднял глаза, но не увидел ни стены, ни тумана, в который он мог врезаться. Хан Сень отправился в то же место, где он только что стукнулся, но теперь он двигался очень медленно. Он ощутил, что дотрагивается до невидимой стены. Вытянув руку, юноша неожиданно отскочил. Какая сила создала эту невидимую защиту в небе? Хан Сень попробовал прорваться в другом месте, но результат был таким же. Все это время король обезьян продолжал атаковать, а Хан Сень уклонялся. Это уже продолжалось некоторое время, и юноша понимал, что не сможет долго так продержаться. Хан Сень решил вернуться в туннель, из которого попал в долину, однако, к его удивлению, он исчез. Он ударил в то место, где находился проход, однако вся сила, которую он вложил в удар, вернулась к нему. После получения мощного удара у Хан Сеня потекла кровь. «Черт, куда же я попал? Что это за место?» Глава 1004. Плот. Король обезьян сзади приблизился к Хан Сеню. Юноша решил, что с него достаточно, поэтому он не стал уклоняться от атаки. Парень активировал супертело короля духа. Хан Сень с огромной силой ударил короля обезьян. Существо тут же отлетело и покатилось по земле. Однако оно довольно быстро остановилось. Несмотря на силу удара, юноше удалось попасть в его кулак. Существо получило лишь небольшое повреждение. Кулак начал распухать. Такой сюрприз оказался очень неприятным. В своем режиме супертела короля духа Хан Сень уже взломал первый генный блок. Уровень его физической силы был намного выше, чем у существ со священной кровью. Однако король обезьян почти не отреагировал на удар юноши, поэтому было даже трудно представить, сколько генных блоков уже взломало это существо. Хан Сень мог использовать супертело короля духа только определенное время, поэтому он не мог терять ни секунды. Ему нужно было убить своего врага до истечения времени. К сожалению, король обезьян снова начал убегать, а Хан Сень не мог его догнать. «Сколько же генных блоков взломал этот парень?» Юноша вышел из режима супертела короля духа. Хан Сень уже знал, что не сможет догнать существо, поэтому решил не тратить силы зря. Удивительно, но похоже, король обезьян действительно испугался Хан Сеня. Он остановился и издалека наблюдал за юношей. Король обезьян приказал остальным обезьянам отойти от Хан Сеня. Теперь они делали только одно – зло смотрели на человека, который вторгся в их долину, и повиновались приказу своего короля. Хан Сеню повезло, что существо оказалось трусливым, иначе юноша мог оказаться в ужасном положении, так как он не мог победить существо, даже используя супертело короля духа. Теперь, когда поблизости в долине почти не осталось обезьян, парень решил получше все рассмотреть. Единственное, что здесь было примечательным, кроме гена деревьев, были различные огромные предметы. Но ни один из них не выглядел особенным, конечно, кроме их размера. В остальном они выглядели грубыми и практичными. Для чего бы ни предназначались эти предметы, они точно были сделаны вручную. Однако в данный момент Хан Сень не хотел тратить свое время и зацикливаться на этих предметах. После длительного сражения юноша ощутил, что был голоден. Он решил съесть несколько красных плодов, которые ела Баоэр. Откусив кусочек, юноша понял, что они очень сладкие и освежающие. Неудивительно, что ей так они понравились. Эти плоды намного вкуснее, чем те, что продаются в Альянсе. Хан Сень быстро доел плод. Информация. Получено одно собственное гено-очко. Хан Сень был в шоке, когда понял, что один плод приносит одно очко гена. Якше удалось вырастить только одно дерево короля дьявола, плоды которого также приносили геноочки. Неужели все плоды с разных деревьев могут приносить геноочки? Хан Сень, не теряя времени, побежал к другим деревьям. Информация. Получено одно собственное геноочко. Как только парень съел другой плод, он услышал такое же сообщение. Хан Сень очень редко был таким счастливым. «А что насчет этого плода? Он тоже принесет мне геноочко?» Юноша сорвал желтый плод. Он заметил, что обезьяны тоже ели такие плоды. Съев плод, Хан Сень снова услышал сообщение. Его настроение значительно улучшилось. «Если я съем их все, сколько я получу геноочков?» Но я могу поспорить, что мне будет достаточно съесть половину, и я уже смогу собрать максимальное количество своих геноочков. Хан Сень был приятно взволнован и начал есть разные плоды, которые ему попадались. К сожалению, он не был суперсуществом, поэтому юноша не мог есть бесконечно. Но вскоре Хан Сень был разочарован. После того, как он съел три красных плода, его геноочки перестали увеличиваться. Похоже, что парень больше не сможет получить геноочки с этих плодов. Однако в этой долине очень много различных плодов. Даже если я буду съедать по три с каждого дерева, то я все равно заработаю несколько сотен геноочков. Подумав об этом, Хан Сень снова повеселел. Окончательно наевшись, юноша начал осматривать территорию, пытаясь найти выход. Вокруг долины располагались высокие и крутые горы, а в небе находилась невидимая преграда. Похоже, он оказался в ловушке. Король обезьян и остальные существа все еще находились в долине, но они не смели приближаться. На самом деле было похоже, что они тоже пытаются найти выход. После того, как обезьяны съели плоды, их тела изменились, и теперь они выглядели более сильными. Даже у самых хилых существ начали увеличиваться тела, и постепенно они становились похожими на своего короля. Когда Хан Сень это заметил, его лицо помрачнело. Кроме того, теперь юноше казалось, что король обезьян тоже только обнаружил это место, а не жил здесь, как изначально думал Хан Сень. Если они также не знали, как отсюда выбраться, это означало, что парень застрял здесь вместе с ними. Наблюдая некоторое время за обезьянами, Хан Сень убедился, что он был прав. Существа становились больше. Пока они не достигли размеров своего короля, но уже было видно, что они начали взламывать генные блоки. Хан Сень старался есть столько плодов, сколько мог в себя впихнуть. Вскоре в режиме супертела короля духа он смог взломать 3 генных блока. Его сила не сильно увеличилась, однако теперь он мог дольше находиться в таком состоянии. Хан Сень призвал рыцаря-предателя, Меуса и Золотого Льва, и приказал им есть плоды. После того, как они съедали плоды, их тела постепенно изменялись. После этого юноша снова решил попытаться найти выход. Он был уверен, что из долины есть выход, просто его нужно обнаружить. Однако мистическая сила, которая окутывала это место, была очень мощной. Хан Сень попробовал прорубить скалу, но она тоже была защищена, несмотря на мощный удар, и он не смог ничего сделать. Хан Сень начал замечать, что время в этой долине было необычным. Казалось, что оно вообще остановилось. Деревья больше не росли, спелые плоды не падали на землю, а те, которые были недозревшими, такими и оставались. «Эта долина очень странная». Хан Сень был озадачен местом, в котором оказался. Но похоже, что он не сможет отсюда выбраться, пока снова не появится пещера. Также юноша обнаружил, что не может призвать королеву мгновения. Казалось, что защита этой долины блокировала все связи с внешним миром. Глава 1005. 3 года. Хан Сень застрял в долине, и ему стало скучно, так как здесь нечем было заняться. Кроме того, что он разговаривал с терновой баронессой и заботился о Баоэр, юноша практиковал сутру кровавого пульса. Возможно, из-за того, что он ел много плодов, прогресс юноши значительно ускорился. Спустя несколько дней парень смог взломать следующий генный блок. Хан Сень очень быстро развивал сутру кровавого пульса, но с сутрой Дун Сюань все было по-другому. В итоге юноша решил не практиковать сутру Дун Сюань и полностью сосредоточился на сутре кровавого пульса. К сожалению, больше ему здесь нечего было делать. Конечно, постоянная практика была очень скучной, но зато это помогало ему развиваться. Устав от постоянных тренировок, юноша решил еще раз рассмотреть долину. Он решил детально осмотреть предметы, надеясь на то, что сможет найти какую-то подсказку о том, как отсюда выбраться. Однако на всех предметах, которые были разбросаны по долине, не было никаких надписей о том, кому они могли принадлежать или кто их сделал. В итоге Хан Сень не смог найти ничего интересного. Но в конце он наткнулся на один предмет, который его заинтересовал. Это была сломанная табличка, которая находилась под землей. Хан Сень случайно обратил внимание на обезьяну, которая выкопала ямку, а затем заметил угол этой таблички. Юноша подошел и осторожно откопал всю табличку. Она так же, как и все остальные предметы, оказалась большой. Табличка была 10 на 2 метра. На ней был текст, написанный на древнем человеческом языке. Но Хан Сень не смог его прочитать. Ему удалось перевести только одно слово – «стук». К счастью, когда-то Хан Сень уделил время изучению древнего языка, иначе он решил бы, что здесь изображены какие-то непонятные каракули. Ха, это действительно древний человеческий язык. Интересно, эту табличку создали люди? Хан Сень был шокирован таким открытием. Возле слова «стук» юноша увидел кровавое пятно. Ему показалось это очень печальным. Хан Сень начал внимательно рассматривать табличку. К сожалению, он не смог понять, чем именно были выгравированы эти слова, но работа была замечательной. Табличка была очень гладкой. Юноша подумал о том, что даже если он использует всю свою силу, ему все равно не удастся ее сломать. Кроме всего, он не сможет оставить на ней ни одной царапины. Кроме этой удивительной таблички с надписями, ни на одном другом предмете не было написано ни слова. Хан Сень и все существа продолжали находиться в долине. Здесь не было ночей, поэтому было трудно определить, сколько времени они здесь провели. Юноша продолжал практиковаться, и результаты были очень хорошими. Его уровень физической силы был около 1500 очков, и, практикуя сутру кровавого пульса, ему удалось взломать 6 генных блоков. Также он продолжал есть плоды. Вскоре парень смог добраться до 900 собственных геноочков. После этого ему стало намного труднее получать новые геноочки. Какие бы плоды он ни ел, но Хан Сень больше не получал геноочки. Похоже, он достиг предела. Терновая баронесса также поедала плоды из деревьев, росших в этой долине. В итоге ей удалось взломать 9 генных блоков. Синие обезьяны тоже продолжали развиваться. Теперь они выглядели ужасающе и напоминали воинов-приматов. Но так как все они находились довольно долго в одной долине, то постепенно становились более дружелюбными друг к другу. Можно сказать, что все находились в одной лодке, и все понимали, что не стоит еще сильнее усугублять сложившуюся ситуацию и воевать друг с другом. Несмотря на то, что здесь не было ночей, Хан Сень старался не теряться во времени. Он мысленно примерно считал часы, а когда доходило до 24 часов, юноша делал отметки. Возможно, его календарь был неточным, но Хан Сень хотя бы приблизительно знал, сколько прошло времени. Они находились там очень долго. По подсчетам юноши, они провели там 3 года. В сутре кровавого пульса он смог взломать уже 9 генных блоков. Но Хан Сень больше не смог развивать свое супертело короля духа. У него по-прежнему было 900 геноочков, и больше ему не удавалось получить. К сожалению, уровень физической силы молодого человека все еще был около 1500 очков. Юноша не мог получить ни священных, ни супер-очков гена. Поэтому он считал, что добился хороших результатов, раз смог взломать столько генных блоков, имея такой уровень физической силы. Однако, несмотря на столько взломанных генных блоков, тело Хан Сеня не могло выдержать такой невероятной силы, которую они ему давали. К счастью, в режиме супертела короля духа не было такого негативного эффекта, поэтому Хан Сень мог использовать его так, как хотел. Учитывая взломанные генные блоки, соответствующие супертелу короля духа, юноша мог использовать его минимум в течение часа. Однако, если парень использовал его на протяжении такого длительного времени, то после требовалось около недели, чтобы полностью восстановиться и снова его активировать. Прошло 3 года, но Баоэр оставалась таким же ребенком, как и была. Но Хан Сень понимал, что ее жизненный цикл, скорее всего, отличается от жизненного цикла обычного человеческого ребенка. В тот день, как и обычно, Хан Сень прогуливался по долине. Юноша делал это каждый день, пытаясь увидеть хоть какие-то изменения. За все 3 года ничего не менялось. Единственное, что изменилось, так это деревья. За такое время они съели все плоды, и теперь на деревьях было пусто. Долина стала более мрачной и безжизненной. Если в ближайшее время они не найдут способ, как отсюда выбраться, то, скорее всего, существа снова станут агрессивными и могут напасть на Хан Сеня и Баоэр. Но в этот раз, когда Хан Сень подошел к тому месту, где когда-то был проход, у него перехватило дыхание. Юноша чуть не расплакался от радости. В плоской скале теперь был туннель. Он был точно таким же, как 3 года назад, когда они сюда пришли. «Спустя 3 долгих года, наконец, мы свободны. Баоэр, иди сюда, мы можем выйти из этой долины». Хан Сень не выдержал и сам побежал к девочке. Он схватил ее на руки и бросился к пещере. Юноша очень боялся, что она снова может исчезнуть. Хан Сень отозвал терновую баронессу и громко закричал существам: «Быстрее сюда! Мы можем выйти!» Юноша не знал, поняли они его слова или нет, но он не хотел медлить и объяснять. Он на максимальной скорости побежал в туннель. Когда он бежал по туннелю, то услышал шум водопада. Как только юноша увидел свет, то звук водопада начал ласкать его слух. По лицу Хан Сеня даже покатились слезы. За эти 3 года юноша стал намного сильнее и многого смог достичь, но все равно ему казалось, что он находился в тюрьме. Он был лишен свободы, но теперь он снова обрел свободу, и каждая клетка его тела радовалась этому. Хан Сень выбежал из-за водопада и взлетел в небо, держа на руках Бауэр. Они поднимались все выше и выше. «Ха, Хан Сень вернулся! Ха-ха!» Глава 1006. Спасающаяся группа людей. По склонам горы шла группа людей. Среди них были как молодые, так и более пожилые. В общей сложности их было около 200 человек. Они казались уставшими и выглядели немного растерянными. Также среди них были и раненые. Некоторые были тяжело ранеными, у некоторых даже отсутствовали конечности. Это выглядело ужасно. «Дядя Сань, мы действительно будем это делать?» – спросила молодая женщина, едущая на единороге, у пожилого мужчины. «Да», – уверенным тоном ответил мужчина. Они были превзойденными из убежища бога ветра. Когда-то они были очень сильными. Один из них даже взломал 8 генных блоков. На протяжении многих лет они завоевывали убежище духов-мутантов, но однажды пришел очень сильный дух, и все эти люди пострадали. Во время неожиданного нападения погибли 1000, выжить смогло только около 200 человек. Человек, который взломал 8 генных блоков, и многие другие храбрые люди остались, чтобы задержать ужасного духа. Они отдали свои жизни ради того, чтобы другие смогли выжить. Однако то, что они сбежали, не давало гарантии, что они смогут выжить. Люди часто оказывались в ужасных ситуациях, а эта гора ни для кого не могла стать убежищем. Сюда не посмела бы прийти даже армия духов, поэтому у людей были почти нулевые шансы на то, чтобы здесь выжить. Но эти люди пока ничего об этом не знали. Несмотря на то, что все были измотаны, они продолжали соблюдать осторожность. Люди находились на чужой территории, поэтому должны были оставаться бдительными. Даже если бы им удалось перебраться через гору, это не значило, что они доберутся до безопасной территории. Скорее всего, за горой все было под контролем духов. У этих людей не было конкретной цели. Они не знали, что их ждет впереди, поэтому они просто шли вперед. Люди пытались спастись от того ужаса, что был позади них, и отчаянно верили, что впереди их ждет что-то хорошее. Линь Вэйвэй больше ничего не спрашивала. Ее дядя пытался успокоить, однако женщина не верила в то, что впереди их не подстерегает очередная опасность. Линь Вэйвэй пыталась верить в лучшее, но их запасы практически закончились, а жизни всех людей находились в руках судьбы. 2 дня спустя они столкнулись с немалым количеством существ. 2 человека погибли. Люди осознавали, что еще находятся у подножья горы, но когда они начнут подниматься, то им придется столкнуться с более сильными существами. «Осторожно! Слева какое-то движение!» – сказал человек, чтобы привлечь внимание других. «Приготовиться к сражению!» – скомандовал дядя Сань, хотя его настоящее имя было Линь Хэ. После его команды воцарилась тишина. Вскоре послышался шорох, и он становился все громче и громче. Люди были очень напуганы. В напряженном молчании они ждали, когда появится ужасный монстр и начнет их атаковать. Среди листвы мелькнул силуэт. Люди приготовили оружие. По мере того, как приближался силуэт, они начали различать его форму. К их удивлению, это оказался человек. Это был парень около 20 лет, а его кожа была прекраснее, чем у любой девушки. Если бы не мужские черты и широкие плечи, то его действительно можно было бы принять за девушку. Когда люди увидели, что появился человек, то почувствовали облегчение. Кто-то выкрикнул: «Что с тобой случилось? Ты должен выполнять наши приказы!» «Да он не один из нас. Кроме того, как в третьем святилище Бога может находиться ребенок?» Как только Линь Хэ сказал это, облегчение быстро исчезло. Люди стали еще более встревоженными. Никто не знал этого парня, у которого на руках спал ребенок и сосал палец. Люди не могли телепортироваться в святилище до того, как им исполнится 16 лет. Но даже если бы кто-то это сделал, он сразу умер бы. Тогда как ребенок смог здесь выжить? «Убейте его! Это не человек, он обманул нас!» После приказа люди подняли луки и прицелились в парня. «Не стреляйте!» Парень с ребенком поднял руку. «Не слушайте его! А ты даже не думай о том, чтобы обмануть нас! Убейте этого злодея!» После этих слов люди натянули тетиву. Нервы людей были на пределе, и вполне понятно почему. Когда перед ними появился молодой парень, да еще с ребенком на руках, им было очень трудно поверить в то, что он был настоящим человеком. «Стойте! Он один из нас!» Линь Вэйвэй спрыгнула с единорога и успела остановить людей. «Один из нас? Но ты его даже не знаешь!» — сказал кто-то. «Я его знаю. Если вы не узнали его, то его имя вы точно знаете», — сказала Линь Вэйвэй. «Ты уверена? Ты знаешь этого парня?» — спросил Линь Хэ, но никто не решился опустить свой лук. «Это зять президента, Хан Сень», — ответила Линь Вэйвэй. Линь Вэйвэй была тетей Линь Фэна. Давным-давно они встречались на конференции, которая состоялась между четырьмя семьями – Линь, Сюэ, Джи и Ван. «Он Хан Сень?» – недоверчиво переспросил Линь Хэ. «Ну, спроси у него, если ты мне не веришь», – ответила Линь Вэйвэй. До того, как Линь Хэ спросил, Хан Сень заговорил первым и спросил: «Сестра Линь Вэйвэй, как Линь Фэн?» Линь Хэ вздохнул с облегчением. Он очень обрадовался, что парень знал Линь Вэйвэй и Линь Фэна, который все еще находился во втором святилище Бога. «Неплохо, но сейчас не очень подходящее время, чтобы говорить о нем. Ты можешь рассказать, почему ты оказался на Призрачной горе и как в святилище может находиться ребенок?» – спросила Линь Вэйвэй. Несмотря на все произошедшее, люди были напряжены. Видя это, Хан Сень сделал шаг вперед, чтобы показать свое дружелюбие и хоть немного разрядить обстановку. «Я был на охоте, и за мной погналось существо, а это не настоящий ребенок. Это человекоподобный питомец, и я его выращиваю», — улыбнулся Хан Сень. Юноша хотел еще что-то сказать, но послышался громкий крик. Кто-то просил о помощи. Когда люди повернулись, то увидели, что один из превзойденных окутан пламенем. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.